Одних манила возможность попробовать грязные развлечения, другие мечтали купить старинные амулеты, якобы способные сделать своих владельцев могучими магами. Некоторые просто хотели испытать острые ощущения и потом рассказывать друзьям, что спокойно гуляли по лютному переулку. Подпольный рынок запрещенных артефактов, ингредиентов и всевозможных книг манил к себе более серьезных волшебников. В различных магических лавках можно было встретить даже вельможных лордов и членов Визингомата. Конечно, все они старательно скрывали лица, однако хозяева лавок прекрасно знали, кто есть кто и что можно предложить тому или иному волшебнику. Когда Палпатин в сопровождении Люциуса Малфоя вошел в лавку старика Баргина, тот мгновенно переменился в лице. По мнению хозяина магазина, а заодно и лидера довольно крупной банды, Лангбаттом был самым настоящим темным лордом, просто успешно маскировавшимся. Палпатин уловил эти мысли, пролетевшие в разуме хозяина магазинчика, и незаметно про себя усмехнулся. Только страх держит преступников в подчинении. Стоит хоть немного показать человечность, тебя тут же постараются обмануть или даже убить. Поэтому ты, Баргин, знаешь меня только с одной, и далеко не светлой стороны. Они подошли к стойке, и хозяин лавки тут же начал рассыпаться в любезностях. Однако Палпатин прервал того взмахом руки и сказал: «Лорду Малфою требуется ваша помощь, мистер Баргин, в одном важном для него вопросе. Мне нужно укрепить защиту Мэнора», — начал рассказывать сиятельный лорд. «Как вы, наверное, слышали, мистер Баргин, часть консервативно настроенных волшебников затаила против меня и моих друзей злобу за то, что мы сменили сторону». Хозяин лавки деловито кивнул, уже предвкушая немалую прибыль. «Поэтому», — продолжил Люциус, — «мне нужны артефакты, способные выдержать любую атаку на мой дом, а еще, дальнодействующие порталы с пробойниками антиоперационного купола. Я вас обманывать не стану, лорд Малфой», — задумчиво сморщился Баргин. «Нерушимой защиты не бывает. Даже Хогвартс при желании можно вскрыть, как ракушку, если достаточно сильно ударить по защите». «Понимаю», — довольно кивнул Малфой, слегка улыбнувшись уголками губ. «На самом деле это была проверка. Если бы вы начали сейчас расхваливать мне свою защиту, то сделки бы не было. Теперь я вижу, что вы не собираетесь меня обманывать, пытаясь продать то, чего не существует на самом деле. Лепить горбатого волшебнику, который пришел ко мне вместе с лордом Лангбаттомом». С кривой ухмылкой покачал головой торговец. «Есть способы умереть гораздо проще». Люциус бросил недоуменный взгляд на Фрэнка, когда на сегодняшнем утреннем заседании Визингомата он попросил приятеля о помощи, тот предложил прогуляться в лютный переулок к его знакомому. «Почему этот старый бандит так тебя уважает? И что вообще может связывать бывшего Аврора и Баргина? Только спрашивать надо в подходящей обстановке», — подумал Малфой и вновь сосредоточил внимание на хозяине лавки. «КХМ, так вот», — сказал Люциус, — «мне нужна защита, способная выдерживать сильные атаки в течение хотя бы часа. В таком случае мы с семьей успеем собрать самое ценное и сбежать. А алтарь вы спрячете в расширенное пространство, и пусть враги ищут его хоть до второго пришествия Мерлина», — ощерился в понимающей улыбке Баргин. «Секреты рода», — отрезал Малфой. «Главное, выжить, а отомстить можно будет и потом. К сожалению, о действующей защите наши враги прекрасно осведомлены. Определенные клятвы не позволяли нам ничего скрывать от, ну вы понимаете кого». «Понимаю», — скривился Баргин. «Ко мне заходил один такой. Я вначале не понял, человек ли это был или крыса-переросток. Грозил, что это Петтигрю». Прервал его взволнованно Люциус. «Нас всех убьют, если мы не покоримся тому, кого нельзя называть», — закончил хозяин лавки. «И что вы ему сказали?» — напрягся Малфой. «Теневой мир ничего не имеет против сотрудничества с пожирателями смерти», — пожал плечами Баргин. «Но именно взаимовыгодных отношений, а не рабского служения». От этих слов по холеному лицу Малфоя пробежала еле видимая судорога. После того, как лорд Лангбаттом отключил черную метку на его руке, Люциус на многое посмотрел по-другому. Прежние идеи истребления всех инакомыслящих уже не вызывали у него восторга, как было раньше. Торговые предприятия Малфоя, которые занимались экспортом знаменитого вина Лангбаттомов, приносили золото во много раз больше, чем удалось урвать отцу, пока тот состоял в ордене пожирателей смерти. Даже казна Волдеморта, которую после Первой войны присвоило семейство Малфой, в перспективе уступала будущим доходам от продажи вин и магических ингредиентов, выращенных на земледельческих фермах, принадлежащих роду Лангбаттом. А ведь Фрэнк недавно предложил ему еще один бизнес, грандиозный с точки зрения будущих прибылей. Оказалось, что в кладовых семьи Лонгботтом несколько веков хранились под стазисом саженцы индийского магического табака. Дым этого удивительного растения позволял видеть тонкие энергетические структуры без использования специальных артефактных очков. Ауры волшебников так или иначе получали повреждения. Проклятия, злые слова, сказанные в сердцах, и даже косые взгляды людей, наделенных магией, оставляют шрамы и язвы на энергетической оболочке магов. А использование индийского табака не только не причиняло вреда организму, но и способствовало исправлению дефектов ауры. Не случайно коренные американцы предпочитали медитировать, сидя у костра под звездным небом, с трубкой в руках. Благодаря магическому табаку индийские шаманы могли взаимодействовать с тонким миром и наблюдать, что происходит с аурами магов. Однако в результате войны, длившейся на всем континенте более 400 лет, все плантации волшебного растения были уничтожены. Но, вероятно, кто-то из предков Лонгботтома вывез из Америки саженцы. Прирожденные гербологи не могли допустить, чтобы такое полезное растение окончательно исчезло из нашего мира. Люциус с нетерпением ждал начала продаж, полный радужных надежд. Как только урожай с земледельческих ферм Лонгботтомов будет собран и должным образом обработан, он сразу же отправит первую партию табака в США. И кто знает, возможно, в следующем году придется уговаривать Лонгботтома кратно расширить производство, чтобы удовлетворить возросший спрос. В обычном мире самобытную цивилизацию индейцев почти истребили, а остатки вытеснили в резервации. А в магическом сообществе индейские шаманы имели вполне серьезную репутацию и занимали в Макуса далеко не последнее место. Большая часть волшебных индейских родов и практически все племена Пакваджи в свое время переселились в магические лакуны. Там они продолжили жить в гармонии с природой, выпасая огромные стада могучих кроликов на бескрайних прериях. Ингредиенты, которые можно было достать у индейцев, ценились зельеварами всего мира на вес золота. Так что Люциус небезосновательно предполагал, что дальнейшее развитие сотрудничества с Лонгботтом принесет его семье баснословное богатство. Как же не вовремя вернулся Волдеморт. Люциус в душе очень надеялся, что очень скоро темный лорд сцепится с Дамблдором. В битве между двумя великими магами может произойти что угодно. И самый лучший исход такого противостояния, это если бы один из двух этих монстров погибнет, а второй лишится последних сил. В этом случае команда опытных ликвидаторов сможет без труда прикончить выжившего. Люциус полагал, что именно такую перспективу для победителя в этом противостоянии готовит лорд Лонгботтом. Как истинный представитель рода Малфой, он был полностью согласен с таким способом решения проблем. Все эти революционеры и смутьяны только мешают бизнесу, с непоколебимой уверенностью подумал он. «Лорд Малфой, Люциус, вы еще с нами?» — вывели его из раздумья скрипучий голос хозяина лавки и смешок Лонгботтома. «Да, да», — заморгал сиятельный лорд, — «простите, я что-то задумался». В конце концов, они с Баргином пришли к соглашению о покупке защитных артефактов для Мэннера. После этого Малфой поспешил откланяться, а Палпатин остался, чтобы узнать у хозяина лавки подробности о визите пожирателей смерти. Часть друзей Ричи Блэкмора, из тех, кто не решился уехать в Африку, остались жить в Лютном. Они наладили контакты с Баргином, и вместе две банды подмяли под себя большую часть нелегального бизнеса. И если сам Блэкмор постоянно жил в Африке, контролируя добычу алмазов, то двое его ближайших подручных иногда возвращались в Англию, на помощь местной братве. Естественно, в сопровождении десятка другого матерых африканских боевиков. Поднаторевшие в темной магии харперы Калмен легко давили любое сопротивление местного криминала. Поэтому спустя всего несколько лет людям Блэкмора, который пользовался негласной поддержкой неизвестного аристократа из Визингамата, оставалось лишь изредка устраивать акции устрашения для взорвавшихся новичков, на которых с удовольствием указывал Баргин. Хозяин лавки обеспечивал легализацию преступных доходов, в том числе и через лорда Лонгботтома. Вообще, связка криминала с властью показала себя как нельзя лучше. Все участники схемы много зарабатывали и были довольны сложившейся ситуацией. А те, кто пытался влезть в чужой огород, очень скоро оказывались удобрениями на виноградниках. Однако теперь весь этот налаженный бизнес решили подмять под себя пожиратели смерти. Шиф узнал от хозяина лавки, что Харпер и Калмен недавно встречались в трактире «Белая Виверна» с тремя серьезными волшебниками из числа ближайших сторонников Волдеморта. О чем был разговор, Баргин узнать не смог, Но то, что та встреча не переросла в драку, старому магу не понравилось. Вероятно, пожиратели смерти нашли, чем соблазнить или запугать товарищей Блэкмора. Баргин со дня на день ожидал, что пожиратели заявятся и к нему, поэтому визит негласного патрона оказался весьма кстати. «Я так думаю, вам вряд ли понравится, если денежные потоки из Лютного будут проходить мимо ваших сейфов», — настороженно спросил Баргин. «Меня больше интересует, почему о проблемах вы мне сообщаете только сейчас?» Глаза Палпатина ненадолго окрасились в желтый цвет. «Я боялся отправить вам сову», — отшатнулся хозяин лавки, но почувствовал на своем горле невидимые пальцы и замер. «Расскажите, почему вы так решили, мистер Баргин? Не заставляйте меня разочаровываться в нашем сотрудничестве», — тепло улыбнулся Палпатин. «Мой лорд, а вдруг пожиратели отслеживают почту и решат выявить покровителя наших дел среди аристократии?» Прохрипел хозяин лавки, ощущая, что еще немного, и ледяные невидимые пальцы просто оторвут ему голову. «Значит, на самом деле вы заботились о моей репутации, а не пытались скрыть от меня важные новости? Я правильно вас понимаю, мистер Баргин?» — слегка ослабил давление Палпатин. «Истинная правда, мой лорд, мне нечего от вас скрывать». Капли пота потекли по лицу Баргина, пачкая воротничок, но тот даже не попытался их стереть. «Ладно», — наконец отпустил шею хозяина лавки Палпатин. «Попрошу сегодня кое-кого узнать, что там такого задумали люди Блэкмора». Поняв, что сейчас убивать его не будут, Баргин решился задать вопрос, который его волновал больше всего. Несмотря на занимаемое им в преступном мире положение, старый маг прекрасно понимал, что против аристократов, да еще увешанных семейными защитными и боевыми артефактами, никто в Лютном переулке не выступит. «А если ко мне придут пожиратели смерти, что им сказать? Скоро подручным Волдеморта станет не до вас», — пообещал Палпатин. «А сам предводитель шайки аристократов в Лютный не полезет. Это ниже его достоинства, как он считает. Вы обещаете пожирателям смерти, если те к вам, конечно, зайдут, что готовы подчиниться, и ждите дальнейшего развития событий. Стоит только Волдеморту высунуть нос из своей норы, как официальная власть немедленно возьмется за его поимку. Пока темного лорда спасает только то, что министр Фадж не верит в возрождение главного пугала магического мира». Успокоенный Баргин пошел к входным дверям, собираясь открыть магазин после непростых переговоров, а Палпатин прямо из лавки аппарировал на задний двор Белой Виверны, где превратился в Питера Керригана. Постоянные тренировки в метаморфизме давно позволяли ему свободно менять не только лицо, но и тело. Так что сейчас перед входом в самый знаменитый кабак Лютного стоял все тот же рыжеволосый полный волшебник в кургузом пиджаке и магловской кепке. Войдя внутрь, Шиф поздоровался с охранником, сунул тому в лапу несколько секлей и получил нужную информацию. Харпер и Калмен были здесь и находились в том же самом кабинете, где обычно заседала банда Ричи Блэкмора. Вот только Палпатин не видел, как после его ухода охранник незаметно нажал одну из кнопок у себя под столом. Когда он открывал знакомую дверь, то почувствовал, что дверная ручка испачкана чем-то скользким. Брезгливо выругавшись в сторону местных официантов, Шиф просто стер грязь платочком, сжег тот невербальным заклинанием и вошел внутрь. За круглым столом в просторном помещении сидели Харпер, Калмен и еще несколько волшебников из их компании. Запахи табака, некачественного пива и рвоты витали в воздухе, заставив Палпатина в очередной раз недовольно поморщиться. За столом шла игра в подрывного дурака, и Харпер визгливо смеялась, глядя на испачканное в саже лицо Калмена. Остальные волшебники за столом старались сдерживаться, все же крупный ирландец был очень злопамятен. Как только Шиф вошел внутрь, то мгновенно понял по витавшему в ментальной сфере напряжению, что ожидали его с далеко не добрыми намерениями. Вот только что-то предпринять Палпатин уже не успел, чувствуя, как гаснет сознание. «Я же тебе говорила, Калмен, нейротоксин голубого древолаза – это тема. Осталось только передать Керригана нашим новым друзьям. У пожирателей смерти к нему есть много вопросов», – услышал он самодовольный голос Харпер перед тем, как окончательно отключиться. «Организм волшебника гораздо крепче, чем обычного человека. Магия сама собой восстанавливает повреждения в клетках, возвращая телу первоначальное здоровое состояние. Поэтому, несмотря на количество смертельного яда, способного убить даже дракона, Палпатин смог очнуться через какое-то время. Вот только поначалу он чувствовал себя так, словно тот самый дракон проглотил его, а потом естественным образом вывел из организма. Хаттова отрыжка. На каждую хитрую задницу найдется свой ушлый скайуэкер, выругался мысленно Палпатин, запуская восстановление организма на полную мощность. Судя по ощущениям, его тело примотали к дереву магическими веревками. На ногах и на руках были надеты кандалы из специального железа, блокирующего источник магии. Когда Шиф сумел на миг разлепить глаза, то вначале разглядел только полную луну, освещающую призрачным светом поляну, и группу людей, стоящую прямо перед его деревом. Глаза резануло настолько сильной болью, что Шиф невольно зажмурился. «Слава Нахиме, ваш уродец очнулся, лорд Мальсибер», — раздался справа чей-то рыкающий голос. «Благодарю вас, Афанасиас», — сказал кто-то холодным и высокомерным тоном. «Я полагаю, нашему гостю следует с самого начала понять, что его ждет, если он откажется от сотрудничества. Амикус, Аликта, будьте любезны, Круция, Круция». Затявкали хором мужской и женский голоса, и сразу же тело Палпатина затопило невероятно мощная боль. Казалось, каждая клеточка организма лопается и перекручивается в разные стороны. На минутку Шиву даже вспомнились годы обучения у Дарта Плыгаса. Старый Муун обожал пытать Палпатина за любые, в том числе мелкие, ошибки. Несмотря на бьющиеся в пароксизмах боли тела, разум бывшего ситха продолжал холодно оценивать ситуацию, в которой Шиф очутился. Вывод был прост, его переиграли. Однако враги совершили непоправимую ошибку, они не убили его сразу. И значит, есть отличные шансы на спасение. Хорошо, что облик Керригана не спал с него после потери сознания, как это случается с клаудитами. Со стороны тех, кто его захватил, было неимоверной глупостью привязать мага из рода Лангбаттом к дереву, тем более к такому толстому. Корни старого дуба уходили глубоко под землю, где-то внизу проникая в магические реки, текущие под всем запретным лесом. Но даже без этого Палпатину хватило бы жизненной энергии старого дерева, чтобы освободиться от кандалов. Присосавшись к энергетической магистрали, Шиф направил магию к ногам и рукам, и железные обручи стали быстро ржаветь. Захватившие его маги никаких изменений не почувствовали и продолжили считать себя хозяевами положения. Достаточно пыточного, а то этот ублюдок сойдет с ума и не сможет ответить на вопросы, — ледяным тоном приказал Мальсибер. Пытка немедленно прекратилась, но Палпатин даже не обратил на это внимания, продолжая методично накапливать силу для будущего сражения. Нервная система, почти разрушенная нейротоксином, нехотя восстанавливалась, проращивая в тканях клетку за клеткой. «Лорд Вальдемар желает знать, куда ты спрятал ту самую статуэтку кентавра, стоящего на коленях перед волшебником». Противный женский голос показался странно знакомым, и Палпатин открыл вновь заболевшие глаза. Однако в этот раз боль уже была гораздо терпимее, а зрение метаморфа быстро приспособилось к темноте. К сожалению, антимагические кандалы мешали ощутить метку на руке женщины. Тем не менее Шиф узнал по голосу давнюю гостью своего подвала. Аликта Крау, волшебница, ставшая первой подопытной в его экспериментах с меткой. «Так ты снова со своим хозяином, дорогуша», — подумал про себя Палпатин. «Повезло, сегодня я тебя убивать не стану». Сведения из лагеря Вальдемарта были ему интереснее, чем немедленная расправа над врагами. После того, как исчезла, внедренный в тело Крауча-младшего, информация из Ордена Пожирателей Смерти не поступала. «Смотрите, а он молчит. Смелый, видать, или, наоборот, дебил», — глумливо рыкнул высокий сутулый мужчина, блеснув острозубой улыбкой. Клыков во рту сутулого оказалось слишком много для обычного человека. Тот посмотрел вопросительно на Мальсибера и сказал: «Позвольте, я превращу Керригана в одного из наших. Птенец никогда не сможет отказать своему родителю. Так мы легко узнаем все его секреты. Ты понимаешь, что сейчас с тобой произойдет, Керриган?» — холодно произнес Мальсибер. «Я позволю Афанасиасу превратить тебя в низшего вампира, и ты с радостью сам расскажешь мне все, что я хочу знать. Но есть и другой выход, самый лучший для тебя в этой ситуации. Ты даешь мне непреложный обет вечного служения, а потом рассказываешь все, что знаешь. Отвечай», — тявкнули караухором. Антимагические кандалы полностью проржавели, став едва ли прочнее бумаги. Шиф почувствовал, что силы почти восстановились, а магия теперь стала способна выйти из тела. «У меня есть одно условие», — слабым голосом произнес Палпатин. Его губы начали растягиваться в предвкушающей улыбке. «Смеешь ставить условия лорду Мальсиберу, ничтожество?» — подошел ближе Афанасиас. «Я сейчас вырву тебе сердце, жалкий грязнокровка. Ты связан, твою палочку сломали. У тебя нет ни одного шанса вырваться, рыжий урод». С нечеловеческой силой вампир наотмашь хлестнул Палпатина по лицу, разбивая ему нос и губы. При виде крови глаза нежити алчно блеснули, и Афанасия злобно прорычал, отвечая на вопросы, пока милорд добр к такому отребью, как ты, Харпер, долбаная придумщица, до сих пор голова болит от твоего яда, пожаловался в никуда Палпатин и перевел взгляд желтеющих глаз на Сутулова. И чего ты так орешь, нервный сосунок, что ты сказ? И в этот момент с громким треском на месте пленника вспыхивает ослепительный шар фиолетовых молний. Не успевает оскорбленный вампир договорить, как шив превращается в край дракона. Остатки антимагических кандалов разлетаются облачком ржавчины. Мгновенный выпад шипастой головы, невидимое глазу движение мощнейших челюстей, и пережеванное тело вампира летит на землю неаппетитными кусками. Еще рывок, удар костяным хвостом, и изломанной куклой отлетает в кусты убитой на месте Мальсибир. Брат и сестра Кроу вскидывают палочки, но заклинания не успевают выстрелить. Кроу мгновенно атакованы вырвавшимися из-под земли корнями старого дуба. Шестеро мужчин с криками пытаются удрать в лес, но всего лишь один прыжок крайп дракона, и когти, способные резать дюрастель, мгновенно рвут толпу оборотней на кровавые лоскуты. Еще секунда, и победный рык никогда не виданного на земле чудовища раздается на опушке запретного леса, заставляя всех живых существ замереть от ужаса. Вернувшись в человеческий облик, Шив помассировал виски, которые все еще пульсировали от боли. Он подошел к валявшимся на земле Кроу и убедился, что корни дуба только изувечили волшебников. Палпатин поднял палочку Электаи, почистив обоим волшебникам память, перенастроил заодно метку Амикуса, а затем левитацией зафиксировал в воздухе тела едва живых пожирателей и приказал растениям на поляне поглотить все следы недавней охоты дракона. По зеленому ковру пошли большие волны, к земле наклонились ветви деревьев, и через минуту ничто не напоминало, что здесь произошло. Даже одежда врагов, амулеты вампира и палочка Мальсибира, все растворилось в окружающей природе. Запретный лес зашумел листвой, как ни в чем не бывало. Ощутив мощную магическую поддержку, идущую к нему от растений, Шив довольно покрутил головой. Боль в висках тоже исчезла, тело наполнилось необычайной силой и свежестью. Схватив за шкирки висящих в воздухе брата и сестру Кроу, Палпатин трансгрессировал в лютный переулок и бросил счастливчиков в ближайшей подворотне, не став забирать волшебные палочки. Когда он уйдет, пожиратели смерти очнутся, а концентраторы магии понадобятся им, чтобы выбраться из лютного без потерь. Брат и сестра скажут своим приятелям, что вместо обещанного Керригана их ждала ловушка, но они сумели вырваться, в отличие от всех остальных. К сожалению, когда Палпатин вернулся в Белую Виверну, предателей Харпера и Калмена там не оказалось. Худой Ричи сидел за столом, читая доклады с рудников. По всему выходило, что алмазы в разведанных штольнях закончились. Теперь следовало хорошо вложиться в геологоразведку или вообще закрывать африканский проект. Он отхлебнул из бутылки с любимым пивом и задумался. «Надо обсудить ситуацию с Керриганом», — решил Блэкмор. «Если верить отчетности из гномьего банка, на счетах у нас достаточно золота, чтобы купить небольшой остров где-нибудь в магической части Багом». После прожитых в Африке лет маглорожденному Блэкмору уже не нравилась идея возвращения в Англию. Слишком предвзято на родине относились к волшебникам из обычных людей. Конечно, он уже может неплохо сражаться, пусть и с помощью темной магии, но в волшебном мире все лучшее достается только чистокровным. Конечно, Керриган обещал, что рано или поздно произойдет передел власти, но, заработав много денег, Блэкмор уже не сильно хотел рисковать жизнью. Ричи тяжело вздохнул, окончательно отметая идею возвращения в Англию. Тем более, если верить письмам парней из Лютного, к ним уже заявились представители мужика, который называет себя возродившимся темным лордом. Блэкмор не верил, что такое возрождение вообще возможно. В голове крутилось горькое. Это, в конце концов, реальный мир, а не библейские истории. Скорее всего, аристократы решились на очередной передел власти и под эту дудочку выдумали себе нового старого лидера. Но как бы то ни было, в будущей заварушке маглорожденным, как и бандитам из Лютного, уготована жалкая участь пушечного мяса. «Идите вы все в дупу тролля», — подумал про себя Ричи. «Надо сказать Керригану, что лавочку пора закрывать. Дождемся Харпера и Калмена, и все вместе валим для начала в Швейцарию за нашим золотом, а уже оттуда летим куда-нибудь в США на теплые пляжи. Отдохнем там немного, а потом решим, что делать дальше». В конце концов, Америка – земля больших возможностей. Керриган – мужик головастый, даром, что из провинции, он что-нибудь придумает, такое же прибыльное, как здесь. Блэкмор с удовольствием посмотрел на соседнюю дверь. За ней находилась маленькая комната, в которой ничего не было, кроме огромного портального чемодана, привезенного Керриганом. Магический ящик перемещал золото и драгоценности в Швейцарию, гномам. А в случае острой необходимости, артефакт мог пересылать и живых людей. Ричи и его товарищи раз в год пользовались этим порталом, чтобы немного отдохнуть от африканской жары на горнолыжных курортах. Волшебник довольно зажмурился, вспоминая последний отпуск. Ледяное пиво, лыжи, заснеженные горные склоны, танцы в ночных клубах и улыбки дорогих эскортниц. На столе моргнула красным светом пепельница со встроенными сигнальными чарами. Вероятно, это Харпер и Калмен вернулись из поездки в Лондон, но на всякий случай Ричи Блэкмор активировал защитный контур офиса и положил на стол палочку. Часть 35. Судебное заседание. Палпатин вышел из камина в холле Министерства магии, после чего неторопливо подошел к аврорскому посту. «Разрешите осмотреть вашу палочку, лорд Лангбаттом», – заученно пробубнил дежурный маг, на что бывший ситх только согласно кивнул. Пройдя контроль и спрятав главный инструмент волшебника в кобуру, Шиф сразу направился к кабинету министра. По пути Палпатин вспоминал, как вчера ему пришлось выдержать кучу упреков от Оливандера. Стоило признаться старику, что он сломал свою палочку, как стенания мастера растянулись на целые полчаса. А вот подбор новый занял совсем немного времени, и вскоре Шиф стал обладателем весьма неоднозначного сочетания. Вишневое дерево и сердечная жила дракона. Проходя по коридорам, он не забывал отвечать на уважительные приветствия разных волшебников, пока наконец не добрался к нужной двери. В приемной министра магии толпилось много людей, но едва секретарь узнал Палпатина, как тут же сказал всем остальным посетителям, что ближайший час министр будет занят неотложными делами с верховным чародеем Визингамота, после чего незамедлительно проводил Шива к дверям кабинета и доверительно шепнул. Они там уже час орут друг на друга. Зайдя внутрь, Палпатин увидел Фаджа, сидящего за своим столом, и Долорес Амбридж, стоящую возле стены, злую и возмущенную. Даже без легилименции было заметно, что министр и его заместительница уже довольно давно скандалит. «Знаете, что она сотворила, Фрэнк?» – задал Фадж риторический вопрос, сам же на него ответил, повышая голос. «Дорогая мисс Амбридж растоптала мою репутацию. Это непростительно». Министр едва не подскакивал в кресле, комкая в руке насквозь промокший от пота платочек. «Я всего лишь выполняла ваш приказ», — взвизгнула та не менее раздраженно. «Вы сами сказали мне натравить дементоров на мистера Поттера. Сколько раз вам нужно повторять?» — взревел Фадж. «Я не мог отдать такого приказа. Не мог. Ну скажите ей, Фрэнк», — попробовал он апеллировать ко мнению Палпатина. «Я что, похож на идиота? То есть вы считаете, я захотела прикончить мальчишку сама?» Задохнулась от возмущения Амбридж. «А ничего, что у меня совершенно нет мотивов желать ему смерти. К тому же», — презрительно фыркнула она, — «стала бы я действовать официально, если бы действительно хотела его убить. Моя заявка на двух дементоров лежит в отделе тайн. Старший смены Авроров встретил меня в Азкабане. Он зафиксировал в журнале мой визит, и к тому же я везде ссылалась на ваш приказ. Это были вы, министр», — яростно добавила она, со злорадством наблюдая, как Фадж неосознанно заталкивает в рот уголок платка, после чего наставила указательный палец на министра и обличительно выплюнула. «Вы приказали мне убить Гарри Поттера. Корнелиус, пригласите сюда специалистов из отдела тайн», — сказал Палпатин, внимательно вглядываясь в расширенные зрачки Амбридж. «У меня есть только одно предположение. Вашу помощницу заколдовали. Возможно, мисс все еще находится под Империусом. Если у невыразимцев есть магический отпечаток волшебника, наложившего непростительное заклинание, они быстро определят, кто тот злодей, что решил подставить вас и мисс Амбридж». Фадж тут же вызвал секретаря и послал того к невыразимцам с нужным приказом. Теперь уже Долорес побледнела и стала затравленно оглядываться по сторонам. Пускать в свой разум легилимента из отдела тайн ей категорически не хотелось. «А вдруг мозголаз увидит мои встречи с Карбоном Яксли?» — билась в голове женщины паническая мысль. Однако, глядя на решительное выражение лица министра, Долорес осознала, что он не отступит. Фадж всегда очень серьезно относился к любым попыткам навредить его репутации. Мордредов Лонгботтом. Окончательно распсиховалась Долорес. Ну какого фистрала, ты влез не в свое дело. Фадж, конечно, возмущался бы и кричал, но в итоге сам бы постарался замять эту неприятную историю. Пальцы женщины побелели от напряжения, она будто готовилась броситься в драку. «Не волнуйтесь вы так», — Долорес успокаивающе улыбнулся министр. «Каждый может попасть в неприятности. Сейчас вас вылечит. Я не хочу, чтобы в моей голове копался какой-то мозгоклюй», — рявкнула волшебница и выхватила палочку. «Замри», — холодно произнес Шиф, выбросив пустую ладонь в сторону женщины. Амбридж застыла с направленной на Фаджа палочкой, мгновенно став пленницей в собственном теле. «Вас точно заколдовали, Долорес?» В неверии посмотрел на помощницу Фадж и брезгливо швырнул в мусорку измусоленный платок. «Вы не отдаете себе отчета в своих действиях. Попытка проклясть министра магии – это же 10 лет заключения в Азкабане на верхнем уровне». Глаза Амбридж бешено вращались, она пыталась преодолеть неизвестные чары, но что-то сказать в свое оправдание так и не смогла. В дверь просунулся помощник и сообщил, что двое невыразимцев прибыли и ждут разрешения войти. «Пусть заходит», — приказал министр, с сочувствием глядя на свою обездвиженную помощницу. Два волшебника, одетые в глухие мантии, с масками на лицах, вошли в кабинет, поклонившись Палпатину и Фаджу. «На мою помощницу, вероятно, было наложено заклинание Империус. Ее поведение стало неадекватным и агрессивным», — без лишних слов сообщил министр. «Прошу вас расколдовать мисс Амбридж и определить, кто виноват, если, конечно, такая возможность есть. Я штатный легилимент отдела тайн, господа», — глухо проговорил сквозь маску первый невыразимец, который был гораздо выше ростом своего напарника. «Я прочитаю в разуме вашей помощницы, господин министр, что происходило с ней в последние месяцы. А я мастер чар и профессор одного из самых опасных направлений магии», — поклонился второй невыразимец. «Постараюсь узнать, кто наложил Империус на вашу помощницу, министр. Но сразу прошу прощения, виновника будет определить затруднительно. Работайте прямо здесь, мы вам не помешаем», — приказал Фадж и повернулся к Палпатину. «Хорошо, что вы пришли, Фрэнк. Признаться, я не ожидал, что Долли решится меня атаковать, и был не готов к такой агрессии». «Я обездвижил мисс Амбридж максимально мягко», — улыбнулся Палпатин. «Ваша помощница не виновата, это все Империус. Вот увидите, Корнелиус, как только ее избавит от чар, она сама будет в ужасе от того, что пыталась совершить. Вы же помните, сколько добропорядочных волшебников пострадало от этого заклинания в прошлой войне». «Конечно», — важно кивал Фадж, в то же время с беспокойством поглядывая на колдующих невыразимцев. Мастер чар размахивал палочкой, творя всевозможные диагностические заклинания, а легилимент сжал в ладонях виски женщины и работал с ее сознанием. Палпатин и Фадж еще 20 минут обсуждали предстоящее заседание, когда работники отдела тайн наконец-то закончили. Потерявшую сознание Амбридж уложили в кресло и вызвали дежурного целителя. «В голове вашей помощницы имеются затертые участки, которые свидетельствуют, что на нее оказывалось ментальное воздействие. Поведение испытуемой не соответствует обычному состоянию этой волшебницы, господин министр», — сухим тоном доложил легилимент. «Подтверждаю», — также безэмоционально сказал второй невыразимец. «Мисс Амбридж действительно находилась под заклятием подчинения. Мне удалось снять и чары, и магический отпечаток преступника, но узнать, есть ли этот волшебник в нашей картотеке, я смогу только когда вернусь на свое рабочее место. Тогда займитесь этим немедленно», — приказал Фадж, закипая от гнева. «Кто-то покушался на репутацию вашего министра. Более того, этот мерзавец стремился очернить не только мое честное имя, но и все министерство. Нас с вами, господа». Волшебники в масках поклонились и вышли, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Я сейчас же сообщу в сектор борьбы с неправомерным использованием магии, чтобы не вздумали назначать дисциплинарное слушание по делу Гарри Поттера», — пробормотал Фадж и повернулся к Палпатину, озабоченно потирая лоб. «Простите меня, Корнелиус», — внезапно слабым голосом простонала очнувшаяся Долорес. «Муфалда говорила, что Альбус заявился к ней в тот же день, ругался и обвинял ее в некомпетентности. А еще он настоял, чтобы нарушение мистера Поттера рассматривалось полным составом Визингомата. Просто сделать вид, что произошла ошибка, как вы предлагаете, уже не получится. Мордридов Дамблдор, выругался Фадж, с чего он вообще полез не в свое дело. Альбус опекун мистера Поттера, насколько я знаю, сказал Палпатин, пожимая плечами. Это вполне естественно, что он беспокоится о будущем своего подопечного. Лишиться палочки и быть исключенным из Хогвартса, что может быть ужаснее для юного волшебника. Только Азкабан, пожалуй, никто бы не сломал палочку Поттера, проворчал Фадж. Министр магии сгорбился, предчувствуя грядущие проблемы, и с надеждой посмотрел на Палпатина. В Визингомате есть волшебники, которые с удовольствием разрушат жизнь юному мистеру Поттеру. Знаете, Фрэнк, чтобы все сделать как надо, без вашей поддержки мне не обойтись. Я все понимаю, Корнелиус. Думаю, мы сумеем достойно выйти из этой непростой ситуации, согласно улыбнулся Шиф. Можете рассчитывать на мою поддержку. Тем более, у меня к Дамблдору тоже имеется пара неприятных вопросов. Министр благодарно кивнул Палпатину и с тревогой перевел взгляд на Амбридж. Долорес, вы сможете присутствовать на сегодняшнем заседании Визингомата, или лучше сразу отправить вас в Мунго? Неизвестно, какие последствия в вашей голове вызвало воздействие Империуса. Я приду, слабо пробормотала женщина. Если потребуется допросить меня под сывороткой правды, что ж, я готова. Пойду к себе дожидаться врача, не хочу мешать вашей работе, господин министр. Верховный маг, спасибо, что не ударили меня Петрификустаталус. Фадж и Палпатин кивнули, и Амбридж, шатаясь, направилась к выходу из кабинета. Цокая каблучками, словно хромая лошадь, Долорес не пошла к себе, а заспешила к Карбону Яксли. Едва заметив плачевное состояние любовницы, тот под благовидным предлогом разогнал всех своих коллег. Тайный агент пожирателей смерти запечатал за последним волшебником входную дверь и с тревогой посмотрел на Амбридж. На тебе лица нет, Лолита. Что произошло? Кто-то наслал на меня Империус, чтобы я убила Гарри Поттера с помощью дементоров от имени Министерства магии. Разрыдалась женщина и с упреком попеняла Яксли. Наверное, тот, кого нельзя называть, решил моими руками избавиться от мальчишки. Легилимент ковырялся у меня в мозгах целых полчаса, Карбон. Он теперь знает все. Обо мне, о нас с тобой и о темном лорде. Что нам делать? Невыразимцы сейчас обработают полученную информацию, и за нами пришлют пятерку мракоборцев. В этот момент сквозь стену влетел бумажный самолетик и приземлился в руки Яксли. Тот внимательно прочитал послание и довольно оскалился. Легилимент невыразимцев сочувствует нашему ордену. Его отец сидит в Азкабане вместе с остальными пожирателями смерти. Он сообщил своему начальству, что ты невиновна. Тебе нечего беспокоиться, Лоли, нам повезло. И я уверен, что милорд этого не делал. На последнем собрании он едва не казнил одного из нас всего лишь за мысли об убийстве мальчишки. Согласно пророчеству, темный лорд должен сделать это собственноручно. Иначе неизвестно, как магия отреагирует на нарушение. А вдруг темный лорд тоже умрет, если Поттера убьет кто-то другой? Яксли сел рядом с Амбридж и стал поглаживать ее по плечу. Затем достал из кармана фиал с тонизирующим зельем и протянул любовнице. Долорес благодарно кивнула, опрокидывая себе в рот светящуюся волшебную жидкость. Через несколько секунд она заметно порозовела и сказала: «Спасибо, Карбон, я пойду к себе. Целитель из Мунго появится с минуты на минуту, чтобы меня осмотреть. Попрошу у него еще чего-нибудь тонизирующего. Сегодня вечером будет дисциплинарное слушание по этому делу, и мне придется присутствовать там. Закройся в кабинете и поспи до вечера», — предложил Яксли. «Все равно Фадж не будет тебя дергать до заседания». Благодарно чмокнув любовника в щеку, Долорес поднялась с кресла и уже гораздо бодрее двинулась к себе в кабинет. Слова Яксли сняли с ее души тяжкий груз, и по мере того, как Амбридж приближалась к своему рабочему месту, ее каблучки стучали все увереннее. Бумажная волокита в Хогвартсе никогда не заканчивалась. Дамблдор мстительно отправил в камин пачку рекламных писем от хозяев торговых лавок и простонал, когда заметил, как в окно влетела сова из Министерства магии. Отвязав письмо от лапки крылатой почтальонши, Альбус развернул пергамент и, увидев имя отправителя, сразу же стал серьезен. «Привет, великий светлый идиот», — гласило послание. «Благодари Мерлина, что разбираться с Империусом этой вертихвостки Амбридж отправили меня, а не того же Бауда. Ты бы знал, как я удивился, когда обнаружил на ее тусклой ауре твои магические отпечатки. Не собираюсь спрашивать, зачем ты все это затеял, но уж будь любезен прислать мне пару ящиков лучшего вина с виноградников этого юного выскочки Лангбаттома. Я сегодня спас чью-то сморщенную задницу от серьезных неприятностей, и ты мне теперь должен, старый нюхлер, твой солкракер. Если бы в этот момент кто-нибудь услышал, какими нехорошими словами ругается Альбус Дамблдор, то сильно удивился бы. Приманив магией из шкафа графин с чистым спиртом, великий светлый волшебник сделал несколько жадных глотков, не замечая, как прозрачная жидкость пачкает мантию, стекая вниз по бороде. Только после этого сердце, стучавшее как сумасшедшее, стало замедлять свой бег. Наколдовав себе большой стакан воды со льдом, Альбус выпил. Откинувшись на спинку кресла, он вытер платочком со лба липкий пот и вполголоса прохрипел: «Слава Мерлину, не перевелись еще в нашем министерстве достойные маги. Да, Сол, ты заслужил свое вино, дружище. Даже если ради этого мне придется задабривать Августу Лангбаттом». Дамблдор не хотел думать, что могло бы произойти, если бы суть его интриги стала известна общественности. Борода вставала дыбом при мысли, каких ужасных проблем ему удалось избежать. «А ведь еще ничего не кончилось», — скрипнул он зубами. «Я же сам настоял, чтобы дело Поттера рассматривалось полным составом Визингамота. И если раньше можно было все решить при помощи коробочки Берти Ботс, то теперь Муфалдах Мелкерк закусит у дела. Обвинить во всем Фаджа уже не получится, и даже Эмбридж выйдет сухой из воды. Надо срочно лететь в министерство», — решил Дамблдор. «Попробую свалить вину на Волдеморта, раз по-другому не вышло. Гарри все равно будет считать, что я его защищаю, а значит, своей основной цели я добьюсь». Повеселев, Дамблдор пружинисто поднялся с кресла и подошел к шкафу, чтобы поставить остатки спирта на место. В стекле отразилась пьяная пародия на Санта-Клауса в очках-половинках и со всклокоченной бородой. Выругавшись в очередной раз, Альбус взмахом палочки вернул себе благообразный вид. «Гарри переехал в дом на Гримма, и это хорошо», — прикинул мысленно Альбус, отходя от шкафа. «Жаль, что передать опекунство Сириусу по-прежнему нельзя. Этот блохастый кретин даже адвокатом никак не озаботится. С одной стороны, Блэк полностью под влиянием Ордена Феникса, а с другой, с него и взять-то нечего. Книги и артефакты выгреб какой-то рыжий пройдоха, а в сейфы Блэков не пускают гоблины. Говорят, что древнейший род заключил какой-то особый гейс, и миллионы золотых достанутся будущему наследнику. Какой, к Мордреду, наследник, если Блэк бездетен? Поганые коротышки. Хорошо, никто уже и не помнит, что я магический опекун Гарри Поттера», — скакнули на еще одну неприятную тему мысли Дамблдора. «Иначе многие задались бы вопросом, почему мальчик все это время жил не со мной. Деменция или интуиция? Вот какого фистрала я сейчас об этом подумал». Альбус прекрасно понимал, что по закону юный волшебник должен воспитываться в семье волшебников. Ведь если ребенок подавляет свои магические способности, это может привести к развитию страшной болезни – обскуриомы. А обычные люди только в очень редких случаях не станут ругать маленького волшебника, если тот, к примеру, сожжет шторы или запустит тарелки в воздух. Юный маг не захочет постоянно вызывать родительский гнев. В результате такой ребенок отторгнет свою суть, и это приведет к трагедии. «Не случилось, и ладно», – задавил в себе голос совести Дамблдор и отправился камином на Гримма, 12, чтобы предупредить членов Ордена Феникса о предстоящих заботах. Заседание Визингамота началось немного раньше назначенного времени, так как министр магии хотел поскорее разрешить возникшую проблему. Фадж сразу же поднялся с места и откровенно рассказал о нападении на Долорес Амбридж. Он объяснил, что, хотя преступников, наложивших Империус, так и не удалось найти, те не достигли своих целей. По словам министра, мисс Амбридж смогли расколдовать невыразимцы, а Гарри Поттер, подвергшийся нападению дементоров, в очередной раз подтвердил свою репутацию неубиваемого мальчика. Находчивый юноша применил заклинание Патронус, что помогло ему не только спастись самому, но даже вытащить из лап дементора родственника Магдла. Фадж буднично предложил закрыть дело о применении магии несовершеннолетним волшебникам в магдловском мире и продолжить обсуждение повышения таможенных пошлин, прерванное в прошлый раз. Зал загудел. Волшебники переваривали свалившиеся на них новости. Использование дементоров неизвестными преступниками заставило многих магов испугаться. У большинства членов Визингамота были дети и внуки. Далеко не каждый юный волшебник сумел бы использовать заклинание Патронуса в критической ситуации. После бурных дебатов сторонники Дамблдора предложили за применение Империуса приговаривать пойманных преступников сразу к поцелую Дементора, однако в результате общего голосования идею не поддержали. После этого лорд Паркинсон тоже попросил слова и поднялся с места. «Наше общество основано на принципах равенства перед законом», — громко произнес он, — «а в статье, касающейся магии несовершеннолетних, в подпункте про полукровок и грязнокропростите, маглорожденных, сказано однозначно». Паркинсон сделал внушительную паузу и продолжил. «Требуем сломать палочку Поттера и выгнать его из Хогвартса. И я бы еще предложил отрезать от магии негодяя, угрожавшего статуту секретности». Закончил аристократ, злорадно улыбаясь. «Почему здесь нет мистера Поттера? Решается его судьба, а он легкомысленно считает, что выйдет сухим из воды». Раздались недовольные выкрики волшебников, сидевших в секторе консерваторов. «Это неуважение к Визингамоту, мистеру Поттеру, как и директору Дамблдору, было отправлено приглашение», — пискнул молодой рыжий секретарь суда. «Только я, наверное, время спутал», — добавил он шепотом и мучительно покраснел. Однако никому не было дела до какого-то Уизли. В этот момент двери зала заседаний приоткрылись, и в проем просунулась голова Гарри Поттера. «Простите, я, наверное, немного заплутал. Хвала Мерлину. Ну, наконец-то вы к нам явились, мистер Поттер», — воскликнул Паркинсон с хищной улыбкой. «Мы так рады видеть вас в нашем обществе. Не хотите ли занять вон то удобное кресло?» Злорадствующий аристократ указал на центр зала. Там находилось место для подсудимых. Деревянный стул с высокой спинкой и широкими подлокотниками выглядел устрашающе. Антимагические кандалы покачивались по бокам от кресла, словно хищные цветы, растущие прямо из каменного пола. Под внимательными взглядами судей Визингамота Поттер прошел по залу и осторожно сел в кресло подсудимых. Подрагивающие пальцы подростка нервно забарабанили по подлокотникам. Наручники хищно нацелились в сторону молодого волшебника, но под взглядом Палпатина замерли неподвижно. «Допросом мистера Поттера будет руководить лично министр», — произнес бывший ситх, бросив короткий взгляд на Амелию. Перед заседанием Визингамота они с Фаджем предупредили Боунс, что, если консерваторы будут слишком сильно давить на юношу, та должна обеспечить объективность разбирательства. Фадж быстро выяснил у Поттера все о нападении дементоров и по-отечески сказал, что для защиты жизни, а тем более души, юный волшебник имел право применить любые средства. Однако Фадж не успел предложить перейти к голосованию. Прервав его речь, двери вновь распахнулись. Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор стремительно вошел в зал суда и сходу выразил недовольство тем, что не был приглашен на дисциплинарное слушание. Не обращая внимания на присутствующих, включая Гарри Поттера, и не здороваясь ни с кем, великий светлый волшебник подошел к Фаджу и обвиняюще ткнул в того пальцем. «Я много раз говорил вам, министр». Вальдеморт вернулся. «Наверняка это сам темный лорд или его прихвостни натравили дементоров на Гарри», — прогремел Дамблдор. Глаза Фаджа вспыхнули от негодования, и он рухнул в кресло, схватившись за голову. «Что ты несешь, старый идиот?» — простонал про себя Корнелиус. «Сейчас же традиционалисты взбесятся». Многие волшебники испуганно загомонили, услышав прозвище темного лорда, а в ложе консерваторов стал нарастать возмущенный гул, и в итоге взорвался криком. «На каком основании вы вообще сюда явились, Дамблдор?» — заорал, брызгая слюной, лорд Паркинсон. «Вы больше не имеете права присутствовать в зале Визингамота. Эти бредни насчет возрождения того, кого нельзя называть, оставьте для пьянчуг в кабаке вашего братца. Я прибыл сюда, чтобы защитить мистера Поттера от вас», — вновь прогрохотал Дамблдор, сердито оглядывая волшебников, сидевших в секторе консерваторов. «Вы и ваш воскресший господин натравили на Гарри дементоров. У меня есть свидетель, но мы уже подробно рассмотрели ситуацию с нападением», — прошипел Фадж. «Да, мистер Поттер применял магию в обычном мире, но тем самым он спасал свою душу. Министерство не имеет к нему претензий. Нам оставалось только проголосовать. Хватит устраивать здесь цирк, Дамблдор. Какой еще, к Мордриду, свидетель? Сейчас лорд Лангбаттом объявит голосование, и с мистера Поттера снимут все обвинения». Однако взбудораженные великим светлым волшебником судьи стали требовать досконального разбирательства. Консерваторы ругались со сторонниками Дамблдора, нейтралы посматривали на Палпатина и Гринграсса. Шум нарастал, словно снежный ком. Шиф поднял палочку, и под потолком раздался оглушительный хлопок, оборвавший все разговоры. «Пожалуйста, объясните суду Визингамота, «На каком основании вы взяли на себя защиту мистера Поттера?» – дружелюбно спросил шеф в полной тишине. Дамблдор с трудом сохранил невозмутимое выражение лица и пробормотал. «Я директор Хогвартса и являюсь временным опекуном для маглорожденных». С едва заметной ухмылкой перебил того Палпатин. «Вот только ваш подопечный – полукровка. А значит, в случае, если у мистера Поттера есть родственники или крестные в нашем мире, на него распространяются все привилегии, которые положены юным чистокровным волшебникам. Поэтому только опекун или крестные могут представлять его интересы в Визингомате. Дамблдор и есть магический опекун Гарри Поттера», — закричал, подскакивая Эльфиас Дош. «Альбус имеет полное право защищать мальчика». В тишине, обрушившейся на зал, спокойный голос Палпатина прозвучал неожиданно громко. «Тогда что вы делали в том магловском пригороде?» — спросил шеф у Гарри, глядя на Поттера, ошеломленного признанием Дамблдора, и сказал с притворной заботой: «Несовершеннолетним волшебникам нежелательно посещать мир простецов без сопровождения взрослых или хотя бы домового эльфа. Но я живу в Литл-Уингинге у своей тетки почти с самого рождения, сэр», — растерянно сказал Гарри. «Меня подбросили ей на крыльцо еще совсем маленьким. Правда, сейчас я переехал к сир». Только невербальная силенция, брошенная Дамблдором, не позволила Поттеру выдать местонахождение штаба Ордена Феникса. Впрочем, разоткровенничавшийся гриффиндорец и сам в ужасе хлопнул себя по губам. К счастью для Поттера и Дамблдора, Визингомот не обратил на это внимания. В течение следующего часа судьи не столько пытались договориться, виновен Гарри Поттер или нет, сколько обсуждали еще более важный вопрос. Ведь фактически верховный чародей Визингомота обвинил Дамблдора в небрежении обязанностями опекуна. А можно ли доверять такому волшебнику обучение своих детей? Может, пора поменять в Хогвартсе директора? Дамблдор оправдывался тем, что раньше были очень опасные времена, а недобитые пожиратели смерти могли в любой момент украсть невинного ребенка. В ложе консерваторов снова поднялось возмущение. Те криками доказывали, что все пожиратели смерти давно отбывают срок в Азкабане, а остальным волшебникам нет и не было никакого дела до судьбы чужого ребенка. У юного Гарри в магическом мире хватает родственников, вот моя жена, например. «Почему опеку и управление капиталами наследника не отдали мне?» — крикнул Люциус Малфой, и его голос слился с возмущенными воплями других магов, которые тоже с удовольствием прибрали бы к рукам наследие Поттеров. Решение Визингомота было единогласным. Дамблдора лишили звания магического опекуна, но тот сдаваться так просто не захотел. «У Гарри Поттера есть крестный», — решительно произнес Альбус, сверкая очками. «Давайте же наконец-то восстановим справедливость и оправдаем Сириуса Блэка, а затем назначим его магическим опекуном Гарри». Министерство магии без суда и следствия бросило Блэка в Азкабан, но у него не было черной метки на руке, никто и никогда не видел его среди слуг Волдеморта. «Я требую восстановить справедливость». «Почему вы считаете, Альбус, что он находился в Азкабане из-за участия в деятельности запрещенной группировки?» Лицо министра исказилось от возмущения. Фадж даже стукнул кулаком по подлокотнику кресла и продолжил говорить. «Мистер Блэк нарушил статут секретности тем, что на глазах у маглов использовал заклинание бомбарда Максима. В результате погибло более 20 простецов и один волшебник, от которого остался только палец». Дамблдор уже раскрыл рот, но его прервал Палпатин. «Вы же помните, директор, что за такое же преступление был осужден на пожизненное заключение ваш отец, Персиваль Дамблдор?» Шиф только что выудил эту интереснейшую информацию из головы Эльфиаса Дожа и поспешил озвучить ту в самый подходящий момент. Альбус захлопнул рот со звуком сработавшего капкана. Взгляд Дамблдора, брошенный на нового верховного мага, не отличался добротой. Скорее это было пожелание мучительной смерти. Годами создаваемый образ великого светлого волшебника трещал по швам. Сначала опекунство над Поттером, теперь старая история отца, которую никто не вспоминал 90 лет. В другой раз, и если бы дело не касалось напрямую его, Дамблдор только поаплодировал бы кинжально-острым ударом своего политического оппонента. На фоне таких новостей Гарри Поттера оправдали походя. Большинству судей было плевать на мальчишку и хотелось обсудить совершенно другое. Паркинсон попробовал предложить пересмотр дел остальных пожирателей, но его призыв не поддержали. Дамблдор молча вышел из зала Визингомота, даже не обратив внимания на оклики счастливого Поттера. В его голове бились мысли, одна чернее другой. Хотелось удавить Фрэнка Лонгботтома за то, что бывший Аврор вывалил грязное белье его семьи на всеобщее обозрение. При этом великий светлый волшебник не вспоминал, что сам он неоднократно поступал так же по отношению к своим оппонентам, ведь он – это совсем другое дело. Часть 36. Смерть в Африке. Сьерра-Леоне, Фритаун, центральный офис англичан, 27 июля 1995 года. Сигнальный артефакт тревожно заморгал, предупреждая о внезапных визитерах. Блэкмор взял в руки палочку и приготовился к возможным неприятностям. К счастью, это приехали друзья из Англии. Харпер и Колмен, весело переговариваясь, ввалились в кабинет, возбужденные и довольные. «Ричи, ты не представляешь, что мы узнали!» Швырнула Харпер мантию на пол и плюхнулась в ближайшее кресло. Колмен только покачал головой, отлевитировал брошенную одежду на вешалку и тоже сел в соседнее кресло. Блэкмор достал три бутылки любимого Гуиннесс, пододвинул поближе к друзьям и, улыбаясь, сказал: «Попробуйте меня удивить. Мы встретились с пожирателями смерти и договорились с лордом Мальсибером о работе на него», со значением произнесла Харпер, но не выдержала серьезного тона и расплылась в торжествующей ухмылке. Аристократ спокойно общался с маглорожденными, недоверчиво спросил Ричи: «Да пожиратели на каждом углу кричат: смерть грязнокровкам». «Точно, братан», довольно ощерился Колмен. «Однако есть один момент, который все меняет. Мы не маглорожденные». «Точно», радостно махнула кулаком Харпер и присосалась к бутылке. Утолив жажду, она сверкнула глазами и выдала: «Как мы узнали, гоблины Гринготтса по поручению лорда Мальсибера проводили обширное исследование крови маглорожденных. Пожиратели смерти разыскивали детей своих погибших сторонников, которые были спрятаны в обычном мире во время Второй войны. А в банке Гринготтса хранятся образцы крови каждого ученика, прибывшего из обычного мира». Лицо Харпер то и дело расплывалось в счастливой улыбке. Было заметно, как ей не терпится поделиться новостями. Тем не менее, вначале она отхлебнула из бутылки и только затем продолжила рассказывать. «Короче, слушай дальше. У меня кровь Силвинов. Это такая-такая знатная семья магов, одна из богатейших в Англии. И значит, я полукровка, а никакая не маглорожденная. Колмен, потомок старшего брата Горация Слокхарна. Помнишь же нашего профессора зельеварения?» «Ага», кивнул заторможенный Ричи. «Тот еще пафосный ублюдок был. Но-но, не оскорбляй моего троюродного дядюшку», заржал Колмен. «А ты у нас вообще, как оказалось, родом из Блэков», ухмыльнувшись, сказала Харпер, взъерошив свои короткие волосы. «Похоже, кто-то из ихних сиятельных морд соблазнил твою, наверное, симпатичную, прабабку. Не удивлюсь, если фамилия Блэкмор – это производная от староанглийского. Больше Блэков. Что-то мне не верится в такие сказки», прищурился Ричи, ощущая, как в душу заползает леденящий холодок. «Темная магия, которой волшебник привык доверять, сигнализировала об опасности. Любимое пиво показалось слишком горьким», и Ричи спросил: «Значит, вы поверили Мальсиберу, одному из ближайших сторонников того, кого нельзя называть, и что он хочет взамен?» «Три четверти доходов от наших дел в Англии придется отдавать в Орден Пожирателей Смерти», сказал Колмен, пожимая плечами. «И после того, как чистокровные волшебники захватят власть, нас официально введут в магические семьи. Харпер признают Силвины, я стану наследником рода Слокхорн, а ты вообще лучше всех устроишься, братан. Мальсибер пообещал, что именно тебя сделают главой Блэков. Только представь себе, Ричи», сказала Харпер, блестя глазами. «Бывшая проститутка и убийца. Совсем скоро мне будут говорить: не изволите ли фурлили с лапиздранами, леди Силвин, а я им: ну я не знаю, конечно, но лучше пиво с рыбой мне тащи, халдейская ты морда». Ее смех был настолько безудержным, что у Харпер потекли слезы. «А что они предложили Керригану, постминистра магии?» – спросил Ричи. Однако подруга, вытирая слезы, только махнула рукой, и в душе Блэкмора как будто зазвенела натянутая струна. «Не, Питеру сильно не повезло», – сказал Колмен и безразлично пожал плечами. «К нему у главного босса пожирателей смерти какие-то претензии были. К тому же этот Керриган – самый что ни на есть грязнокровка. По нему даже у гоблов не нашлось никакой информации. Видать, Питер вообще был самоучкой и Хогвартса не заканчивал. Ты же помнишь, в школу берут только самых сильных, а Керриган, наверное, просто книжку о темной магии спер где-то, выучил пару полезных штук и только умничал перед нами, что самый крутой». Ричи застыл с выпученными глазами, а затем встал с кресла, будучи не в силах усидеть на месте. Достав из холодильника еще пиво, он отлевитировал бутылки к друзьям и попросил тех рассказывать дальше. «Чтобы Керриган не сбежал, Мы устроили ему ловушку, довольно оскалилась Харпер. Вначале траванули малеха, а потом отвезли к пожирателям. Че ты так задергался, Ричи? Керриган уже мертв. Тебя, что ли, заботит, как там здоровье этого грязнокровки? Вы, вашу мать, конченые дебилы! Закричал побледневший Блэкмор и со всей силы швырнул в стену бутылку. Все наши дела были завязаны на Питере. Как только вудуисты узнают, что Керригана больше нет, нам, конец. Я не о нем беспокоюсь, а о нас. Да не ори ты так, поморщилась Харпер. Сам же говорил, что с Африкой пора заканчивать. Свалим к Рождеству в Швейцарию за золотом, а потом покатаемся по миру, покайфуем. Новые места заценим, поплющимся на пляжах, как ты и хотел, а потом вернемся жить в Англию. Думаю, за год-два пожиратели смерти окончательно захватят власть в стране, и мы попадем сразу в элиту волшебного мира. Однако лицо Блэкмора оставалось хмурым, и он перевел взгляд на второго подельника. Керриган был полезен, я не спорю, сказал тот, вытирая мокрые от пива губы. Но своя одежка ближе к телу, братан. Ну хочешь, я свечку в какой-нибудь церквушке поставлю, ну типа за упокой души темного мага и убийцы, заржал Калмен над своей немудреной шуткой. Вы так уверены, что Питер мертв? Спросил друзей Блэкмор. Железно, тело нам, понятно, никто бы не показал, лениво протянула Харпер. Но пока мы оставались в Англии, Питера больше никто не видел ни на Косой Аллее, ни в Лютном переулке. Если бы он хоть где-нибудь появился, пусть даже в Хаксмиде, нам бы рассказали. Убили Керригана пожиратели смерти, других вариантов нет, и хватит дергаться.